Благодать вам, мир, братья и сестры, от Бога и Отца нашего и Господа Иисуса Христа, которого Он воскресил из мертвых. Дом множится для всех нас, во славу Божию. Шамо вот проповедовал на 1 Коринфянам, 3 глава. Я благодарю, кстати, Господа за то, что вот молодые братья, вот они вникают в Писание, они ищут, скажем, истину, чтобы свято жить по ней. Я просто хотел, ну, может быть, я не к тому, чтобы там, знаете, как-то, ну, что-то сказать это, против там или еще что-то. Я просто хотел уточнить некоторые моменты. То, что касается евангелизации, это неотъемлемый и существенный вопрос и момент, касающийся каждого из нас. Это важно и необходимо. Просто мне, я так понимаю, что вот то, что касается евангелизации, в данном случае здесь пишется церкви. Понимаете, вот я хотел подчеркнуть. Понимаете, вот здесь, когда Павел говорит о том, что речь идет не о неверующих, понимаете? То есть, смотрите, апостол Павел пишет здесь и говорит о том, что вы уверовали, допустим, через Аполлоса. Вот он строитель, который насадил вас. Я же, Павел, я поливаю. То есть я учу вас истине, я взращиваю вас, я делатель. Но пока не вижу у вас доброго плода, вы еще плотские. Он говорит именно о верующих. Понимаете? Здесь вот этот момент существенный. Вот потому что он говорит, что если вы ссоритесь и так далее, то это признак того, что вы не можете воспринять то, что я хочу в вас вложить. Вам нужно поменяться. Ну, вот об этом речь. Вот я хотел просто уточнить. Но то, что насчет евангелизации, это очень существенный момент. И правильно Шамо говорил. Слава Господу. Я же хотел продолжить тему, которую начал в прошлый раз. Точнее сказать, она начата ранее. То, что касается вот именно послания к римлянам 9-11 глава. Первый раз, когда я начал читать, я прочитал в целом и постарался дать общий обзор то, что есть в этих главах. Следующий раз я посмотрел на 9 главу в целом. Сегодня я хочу рассмотреть частности, которые есть в этой же 9 главе. Мне кажется, я насколько понимаю, там есть очень существенные моменты. И поняв, вот в частности, вот я сейчас скажу, по крайней мере, две вещи, которые очень важны для нас. Очень важны для нас. Первое, в частности, это касается характер Бога. Понимаете, даже я не знаю, насколько это точно будет сказано, вот именно, понимаете, как определение вот, характер Бога. И потому что вот я сейчас расскажу то, что, по крайней мере, я на что обратил внимание. И вы сами увидите. Наверное, точнее сказать, может быть, даже какой он есть. Понимаете, не столько характер, а какой он. Вот вы скажете, Бог есть любовь. Правильно. Это замечательно. Но Павел раскрывает и показывает другую сторону, грань вот его характера, его сущности, каков он есть. И я вот хотел бы посмотреть вместе с вами именно вот на то, что открывает нам в этой 9 главе Павел. И, в общем, понимаете, когда я, ну, как я понимаю, понял то, что изложено Павлом в этой главе, понимаете, в общем, меняется многое, то, что относится к хождению перед Господом, пересматриваются, вот, скажем, взгляды, пересматривается очень многое, то, что касается, ну и вообще, взаимоотношения с Господом, взаимоотношения с людьми и так далее. Я хочу прочитать вместе с вами вновь быстро эту главу и обратить внимание на те частности, которые есть. Я обратил внимание, сказал, первое – это характер Бога или каков он есть. И второе – это Израиль. Тема Израиля все-таки существует и взаимоотношения его с Господом. И если, я хочу сказать, мы поймем то, что Бог дает нам через Павла в этой главе, может поменяться кардинально наша жизнь. Наше отношение друг к другу, наше отношение к Богу, понимаете? И вот та ревность, которую призывает Господь, вот она не просто может появиться, вот она будет, наверное, характерной нашим качеством. Итак, давайте вместе прочтем эту главу. Она короткая, поэтому мы прочтем ее достаточно быстро. Я не знаю, насколько вы склонны слышать подобные вещи, потому что, в общем-то, практика показывает, что обычно, когда кто-то выходит за кафедру, обычно произносит несколько стихов, ну, может быть, часть, скажем, главы. Я же хочу прочитать сейчас всю главу вновь. И, как вы видите, я уже прочел, по крайней мере, дважды эту главу. Дважды. Я хочу сейчас прочитать ее третий раз. И, в общем-то, я понимаю, что когда мы вместе читаем, что-то остается в нас, что-то откладывается в наше сердце, мы запоминаем. И больше того, Писание даже говорит так: будешь идти по дороге, оно беседует с тобой, понимаете, слово. Так что это очень хорошо. Больше того, я, насколько понимаю, что я практически не слышал, чтобы когда-то кто-то пытался проповедовать или учить на вот эти главы. Потому что, собственно говоря, здесь есть такие моменты, которые, понимаете, приводят нас в страх. Я сейчас, вы сами это увидите. И, в общем-то, поэтому это слово, оно не так популярно, может быть, не так, скажем, желаемо к прочтению. Но, тем не менее, это слово Господне. И, понимаете, это не какая-то вставка в послание к римлянам, вот эти главы, когда Павел ведет учение о спасении, о праведности, об оправдании пред Богом. И тут каким-то образом появляется целый громадный раздел, где Павел рассматривает взаимоотношения Бога с Израилем. Понимаете? Я уже в прошлый раз говорил о том, что это не случайно. Это, можно даже сказать, что достаточно страшный пример, который реально существует в жизни вот всего человечества, когда вот его возлюбленный народ был оставлен Господом. И причем не просто оставлен на какое-то краткое время, как это было когда-то в прошлом, как мы это читаем во времена Ветхого Завета. Это подобные вещи происходили многократно, но Бог даже при всех тех вещах не оставлял его. Здесь же упоминается о том, что Израиль, понимаете, вот как вот и Шамо упомянул о том, что отломилась ветвь от природного ствола дерева, и тысячелетия прошли. Этот народ претерпел столько сложностей в жизни, потерь столько имел, понимаете? И все это только потому, что они оставили путь Господень. Они не пошли по тому направлению, которое определил Господь для своего возлюбленного народа. Господь обратил внимание на нас, понимаете, и мы торжествуем, радуемся. Больше того, говорится о том, что вот именно наше спасение вызовет ревность у них, чтобы вот они также захотели получить то же, что есть и у нас, то есть Христа, спасение в Господе и радость в Боге. Итак, давайте мы прочтем еще раз. Я почему хочу прочесть всю главу, потому что контекст нам очень понадобится. То есть имеется в виду общая мысль, общее направление, которое здесь изложено. Итак, 9 глава, да. Ну, я уже буду останавливаться на частностях, частных вопросах, которые есть в этой главе. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что велика для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя, то есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это, но так было и с Ревеккой, когда она зачала и в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего.

И они называются в Писании сынами гнева. То есть Бог гневается на них. И если они не выполнят каких-то условий, которые изложены в Слове Божьем, и не сделают то, что Он определил для каждого человека, то они пожнут, скажем, то, что Бог изольет свой гнев на них. То есть на всех людей ожидает гнев Божий. Знаете вы это. Но Бог спасает человека и примиряет каждого человека в своем Сыне Иисусе Христе. Но есть еще один способ обретения... Вот смотрите, обретение праведности. Смотрите, другими словами, все люди виновны пред Богом. Все люди виновны пред Богом. И их ожидает наказание. И поэтому гнев Божий грядет на каждого человека. Но Бог дает спасение, избавление от гнева. Бог спасает человека. Для этого пришел Сын Божий. И смотрите, Он оправдывает человека в Сыне Своем, потому что через кровь Христа мы обретаем эту праведность в Иисусе Христе. Но есть еще один способ, который существовал ранее того, когда пришел Христос на землю, по закону. Но Павел доказывает и показывает, и Господь поручил ему это, что этот путь тупиковый. Понимаете, закон хорош, он прекрасен, и он служит и сейчас многим для нас, христиан. В нем мы научаемся мудрости. Здесь мы обретаем и множество примеров, как можно научиться тому или другому. Мы познаем характер Бога. Это все на своем месте, все прекрасно. Но в вопросе обретения праведности закон закончил свое действие. Конец закона – Христос. Именно в этом вопросе. То есть Бог оправдывает человека. То есть что значит оправдывает? Другими словами, это как вот в суде. Как в суде. Есть подсудимый, в данном случае это человек. Но Бог оправдывает, потому что за него есть тот, который понес наказание за его грех. Это сделал Иисус Христос. Так вот, если человек не принимает этого, то, что сделал Бог для него. И в это нужно просто принять верою. Если человек это не принимает и говорит о том, что нет, Господи, я могу лучше, я докажу, что я могу, и пытается угодить Господу так, как он это понимает. Например, как это делал Каин, если вы помните. Пример двух братьев, он очень здесь примечателен. Ведь по существу оба принесли жертву. Оба принесли жертву. Бог, другими словами, дал понять, что это нужно сделать. И оба сына Адама принесли жертву. Но одна была принята, другая нет. То есть Господь принял только то, как Он хотел это принять, понимаете? И насколько я понимаю, что оба получили видение. Но один сказал, я могу лучше. И он сделал то, как он понимал. Я хочу сказать, что смотрите, то есть не все, что мы делаем для Господа, угодно Ему. Вот это я хочу сейчас сказать. Посмотрите, вот Израиль, в принципе, он очень ревновал по Богу. И Павел, в частности, вот как бы вопали у этого народа. Понимаете, если до, скажем, своего обращения он был ревностным, вот таким, понимаете, поклонником Бога по закону. И он всячески хотел угодить Богу. Он служил от всего сердца, как он это понимал. Гнав церковь. И смотрите, что получается. Но Господь остановил его. Господь говорит, ты гонишь меня. И вот Павел местами Писания, он показывает, по крайней мере, три места Писания, где говорит он об Аврааме, говорит о, скажем, сыновьях Исаака и говорит о фараоне. Он показывает, что Бог поступает очень необычно, по крайней мере, для нашего, вот, может быть, для нашего, скажем, взгляда, как вот мы понимаем, что вот мы будем вот так служить Богу, а, скажем, и это будет благоприятно ему, мы понравимся ему, и все будет хорошо. Но он говорит, нет, Бог отвергает все это. Больше того, вот понимаете, он ведет очень необычно. Вот здесь Павел приводит вот все три примера, в частности, вот то, что я сейчас перечислил, они очень необычные. Они идут, ну, они как бы из ряда вон выходящие. А именно в том, что, понимаете, не потому, что совершил кто-то вот хорошее, например, или плохое, Бог оценивает. Уже еще пока не родились дети, а уже один возлюблен, другой Бог его возненавидел. Понимаете, одного он принимает, а другого отвергает. Понимаете? Вот Павел приводит вот эти примеры. И другими словами, Бог ведет очень, вот с нашей точки зрения, очень необычно. Не просто необычно, а идет вразрез с нашим пониманием. С нашим пониманием такого. Ну как же так? Вот, ну он очень хорошим. Вот, например, я, например, тот же Каин. В принципе, он тоже жертву принес. Чем он плох? Понимаете? То есть я хочу перевести на наш пример. То есть мы можем делать какие-то действия, и они, вот с нашей точки зрения, мы хороши пред Господом. А Господь почему-то не реагирует и не оценивает моих, скажем, поступков и действий. Понимаете? Так вот, здесь Павел показывает, что, понимаете, у Господа есть, у Бога есть, понимаете, как бы стратегическая линия, направление. Он что-то делает, творит и в настоящее время, как с давних, прежних веков, так и сейчас, и так будет продолжаться в будущем. Он что-то делает. Посмотрите, вот в частности, когда говорится об Израиле. Вот посмотрите, вот он избирает Авраама из всех людей. Понимаете, это может быть тоже кажется немножко странным. Но почему он? Чем он лучше других? Ну, кстати, очень интересно, сам Господь показывает и объясняет, почему Господь избрал Авраама. Потому что он, ну, я могу прочитать это место, оно очень примечательно. Сейчас я найду его. Это 18 глава Бытие. Девятнадцатый стих. «Ибо я избрал его, Авраама, для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Потрясающее место, понимаете? Бог сам объясняет, почему он это сделал. Тогда мы можем спросить, а неужели другие не могут подобные вещи? Не могут. Не могли этого сделать. Здесь, видите, упоминается о том, что избрание Божие, изволение Божие в избрании происходит. Бог заранее видит и знает, каков будет человек. Кстати, вот очень интересно, что вот, например, Исав, который родился, понимаете, вот здесь вот даже в этом месте Писания, когда показывается, что подобно и первому примеру, когда, скажем, сказано в Исааке, наречется тебе семя, то есть первый пример, когда говорится об Аврааме, когда, скажем, вот смотрите, есть Авраам, так, у него есть дети, детей много, даже очень много, вы знаете, да, не только два сына, много детей у Авраама было. Но посмотрите, никто не рискнет сказать, что, в частности, Измаил, который родился, скажем, от Авраама, а потомки его – это арабы, арабское население, которое считает, что они являются Израилем. Правда же? Это даже сейчас мы просто об этом, ну скажем, ну как, это не то. То есть арабы – это не Израиль, но это дети Авраама. Смотрите, Господь дальше отсекает это следующее поколение, когда, скажем, Исаак, у Исаака два сына, близнеца. Больше того, есть один тот, который первенец. И ему должна принадлежать, вот скажем так, пальма первенства. Но Бог его отвергает. Не просто, понимаете, он, это, скажем, он отвергает его и говорит даже так, что я возненавидел его. То есть он, смотрите, и как мы видим, сказано, что вот этот пример говорится, что он подобен первому. То есть, если в первом примере говорится о том, что Измаил – это результат плоти, это рожденный по плоти. Так вот, подобно первому, здесь говорится о том, что Исав – это олицетворение плоти. И если мы видим, скажем, жизнеописание этого человека, то, собственно говоря, так оно и есть. Понимаете? Вот почему такое решение. Но Господь, Бог, Он заранее знал это, и поэтому решение было высказано такое. Не потому, что Он, понимаете, вот Он принуждал Исава становиться таким. Но Исав просто был таким. Не потому, что, знаете, как общее направление, которое, знаете, Бог его, как бы, знаете, вот наклонил, чтобы он был, ну, скажем, неугодным в очах Господа, а другой был хорошим. Нет. Бог предвидел это, предузнал это. Это существует. И вот, понимаете, смотрите, другими словами, я хочу показать, что есть генеалогическое дерево, понимаете, но Господь отсекает веточки, то есть не все от Израиля, как здесь сказано. Кстати, вот это место Писания очень часто понимается не точно, неверно, в том плане, что, вот смотрите, я прочту этот стих. «Ибо не все эти израильтяне, которые от Израиля». Очень часто этот стих подразумевается «это мы», мол, теперь. Кстати, очень интересно, знаете, вот я слышал мнение вот на эту тему, как-то еще это было очень давно, мне пришлось работать со свидетелями Иеговы, вот, и ну, мы иногда просто беседовали. И вот случилось так, что вот он просто рассказывал, что я хочу сказать, что они идут дальше в этом вопросе, когда говорится о том, что ну теперь не Израиль, теперь мы церковь. То есть Бог отверг, теперь мы церковь, все, то есть мы на фаворе у Бога. А Израиль все, кончилось его время. Так вот, свидетели Иеговы, они идут дальше. Он говорит, все, это же время церкви прошло, теперь наше время, понимаете? То есть до такой степени. Понимаете, кстати, если это так, то никакой гарантии у нас нет, что в самом деле, если вот Бог отверг свой народ Израиля, никакой гарантии нет, что церковь также может быть когда-то подвинута в сторону. Не кажется ли вам это интересным, такой взгляд? То есть я хочу сказать, что на самом деле такого нет. То есть Бог никогда не отвергал свой народ Израиля. Кстати, я чуть позже хочу на эту тему поговорить. И никогда не отвергнет его. Понимаете? Никогда. Он любовью вечную возлюбил свой народ. И никогда его не отвергнет. И, собственно говоря, история завершится именно тем, что Господу придет народ, как, понимаете, как у Исаии сказано, в один день родила, понимаете, земля родит в один день, народ в один день. То есть, другими словами, нация Израиля, вот, народ Израиля, он примет Господа за один день. Это произойдет очень драматическим способом. Ну, если чуть позже останется время, я об этом поговорю. Но сейчас я хотел обратить внимание вот на что. Смотрите, то же самое касается фараона. Очень интересно. На первый взгляд кажется, ну почему? Ну чем он хуже других в принципе? Ну, другими словами, каждый может тогда попасть под такое же положение, как фараон. Понимаете, и внутренность наша содрогается тем, что, может быть, и я вот буду наподобие фараона, Господь когда-то меня использует совсем в другом назначении, а не в почетном, как это было с фараоном. Но дело в том, что если мы почитаем то, что происходило, то, что касается этого фараона, что вы можете сказать в отношении этого царя Египта? Он очень что, плохо обращался с народом Израиля. Понимаете, я насколько понимаю, что просто настал такой момент, когда он стал невосстановим уже. Кстати, я сейчас скажу спорные моменты, касающиеся вот некоторых вещей. Вот. Но это просто к размышлению. Например, если вы помните, по закону были некоторые, скажем, грехи, скажем, которые могли совершить, мог совершить человек, они, скажем, за них можно было принести какую-то жертву в зависимости от, скажем, тяжести. Там нужно было, там, телец мог быть, и по состоянию телец, там, скажем, ягненок и так далее, голубь даже, горлица и так далее. Но были такие, за которые нельзя было принести жертву. Вот, например, кстати, если вы посмотрите внимательно то, что относится к десяти заповедям, то за нарушение этих заповедей, в принципе, нельзя было принести жертву. Понимаете, я хочу сказать, что такой человек, который нарушал заповеди, изложенные в 10 заповедях, он подвергался совершенно другому. Он был невосстановим, его нельзя было восстановить. Его нужно было что? Взять камни и побить камнями, понимаете? Вот помните, в частности, когда вот к Иисусу женщину там привели в прелюбодеяние. Собственно говоря, по закону ее нужно было побить камнями. Это из 10 заповедей, одно из заповедей, не прелюбодействуй. Вот. То есть, так вот, я хочу сказать, что речь, насколько я понимаю, вот в те времена, это касалось того, что люди такие по тем временам, они были невосстановимы. То есть они обретали что-то такое, что не давало возможности им вернуться назад в то положение, которое они были прежде. И поэтому, для того, что, да, больше того, и они становились, ну, если так вот по-простому, заразными, я хочу сказать. То есть то, что они приобрели в результате подобных вещей, они могли перенести, передать на других людей. И это было опасно. И, собственно говоря, ну, это, я вам хочу сказать, что это спорный момент. Я так понимаю эти вопросы. В частности, то, что касается того, что они приобрели, здесь, в принципе, можно, скажем, я могу попытаться объяснить, что они приобрели в результате подобных грехов. Ну и, в принципе, вы, наверное, догадываетесь, что приобретают люди в результате определенных грехов. Они приобретают зависимость от злых духов. Понимаете? Вот это я хочу вот сказать. Вот. Так вот, смотрите, я что хотел объяснить. Вот, смотрите, у Господа есть стратегическое направление. Он действует и сейчас. Господь, смотрите, Он, как сказано, «Я творю новое небо и новую землю». Вот, потом, «Я создаю нового человека». Понимаете? Он говорит, что «Я восстанавливаю сейчас, готовлю церковь, готовлю, восстанавливаю Израиля, готовлю их к последним временам». То есть у него есть это направление. Теперь смотрите, если люди, человек, скажем, не действует в том же направлении, в том же ключе, как это Господь действует, то будет ли благословение у этого человека, даже если он, скажем, как вот он говорит, что «я уверовал в Господа». Понимаете, смотрите, я уже упомянул о том, что Иисус, Бог Иисус и Дух Святой ищет себе таких поклонников, которые ревностны. Понимаете, ревностны к добрым делам. То есть не проходит вот эта вот теплота, понимаете, вот которая, знаете, такая вот тихость, вот, понимаете, которая, ну, как вот, да, и мне и так хорошо, понимаете. Господь определил каждого к тому, чтобы, как он говорит, что совершали добрые дела. Под добрыми делами понимается то, вот смотрите, Бог занимается, опять же, написано, кстати, интересно написано, что домостроительство благодати Божией. То есть благодать Божия строит дом. Если так вот, домостроительство благодати Божией. Благодать строит дом из живых камней. Эти камни – люди, те, которые в церкви, во Христе Иисусе. Бог созидает церковь. И по-другому говорится о том, что я строю нового человека, созидаю нового человека. И понимаете, удивительно, оказывается, что на все это нужно время, вот в нашем временном мире. Что это означает? Вот знаете, вот я как-то обратил внимание, вот помните, вот мы вместе с вами читали у Даниила, для того, чтобы были запечатаны беззакония, там покрыты грехи, потребуется почти полтысячелетия. Думаю, вот это да. Понимаете, то есть какие-то временные сроки на какие-то вещи. И вот для того, чтобы Господь что-то создал для себя в вечности, тоже необходимо время. И вот сейчас он этим занимается. Он вот строит, понимаете? И вот он создал церковь. Причем удивительно, смотрите так, что, оказывается, срок строительства его не определяется временем жизни одного человека. Понимаете? Вот оказывается так, что На это требуется множество поколений. И для того, чтобы сформировалось то, что ему угодно. Так вот, жизнь каждого человека, который во Христе, она должна вписаться в ту, я назову так, политику, или в то направление, в то течение, которое определил Господь. Если же он не занимает того положения, которое Господь определил, он, понимаете, может попасть вот в подобную ситуацию, как вот это произошло с Израилем. Понимаете, Павел приводит этот пример не в качестве праздного. Он показывает, что подобные вещи произойдут с каждым, кто оставит путь Господень. Понимаете? Другими словами, вот это, вот я хочу сказать, что Павел приводит слушающих или читающих это, скажем, в послании к Римлянам эту главу к страху Божьему. Понимаете, вот сейчас вот мы вплотную приблизились к пониманию, ну, можем мы сказать, такого определения, что такое страх Господень. Собственно говоря, прямого определения у меня сейчас нет. Но я попытаюсь, ну, может быть, вместе с вами вот дать это определение. Понимаете, вот Писание упоминает о том, что чтобы мы искали знания с такой ревностью, как написано, как серебра, как сокровища. И он говорит, когда мы будем это делать, когда мы будем обретать знания, видение о Боге, мы, говорит, найдем его и уразумеем страх Господень. Так вот, смотрите, здесь вот упоминается такая вещь, что познание Бога и понимание, что такое страх Господень, они очень рядышком. То есть, если мы знаем, каков он, понимаете, это приведет нас к страху Господню, то есть к боязни Бога. Понимаете, вот под боязнью Бога очень часто, ну, в современном церкви, я не говорю сейчас, допустим, напрямую, возможно, у нас, я просто знаю, что это повсеместно звучит и в интернете, и в многих других вот источниках. Везде говорится о том, что, в принципе, это так или иначе связано, это просто переформулировка «любить Бога». Но это совсем не так. Вот, понимаете, вот этот пример, те примеры, которые приводит Павел, эти примеры, они выходят из ряда вон. То есть они говорят о том, что он суверенен, Бог, творит все, что хочет и как он хочет. Он ревнитель в своем деле, то есть решительно, твердо, уверенно стремится к достижению своей цели. И те, которые вместе с ним подвизаются по его призыву, они будут в благословении. И те, которые отвергают то, что он им предлагает, то есть, другими словами, они не, скажем, подвизаются вместе с ним делать то же, то он ополчается против них. Понимаете? Вот это и здесь вот как раз вот и говорится о том, что он никогда не... И вот здесь вот он никогда не изменяется. Как это было прежде, так это и сейчас. Этих примеров масса. Вот, например, Павел привел три примера. Я хочу вам показать еще некоторые вещи, которые есть вот в Писании. Я буквально на память, вы, читая Писание, помните их. Помните, когда, скажем, Израиль вышел на войну с филистимлянами, и при этом для того, чтобы, ну как вот, одержать уверенную победу, они захватили с собой ковчег. Но победы не было. Наоборот, они потерпели сокрушительное поражение и потеряли ковчег. Понимаете, Бог не посмотрел на то, что у них ковчег, и дал им потерпеть поражение. Потом, смотрите, следующий пример. Когда решили возвратить ковчег, причем вот эти филистимляне не завоевали его опять назад, ковчег. Филистимляне вынуждены были отдать его, потому что пошло жестокое поражение вот, по всем городам Филистии. И вот они вынуждены были его отдать. И Давид забирает ковчег. Но забирает он, возможно, как вот он понимал, он уже, Давид, это как он, помните, возлюбленный певец, как вот называется. Вот потом он, скажем, муж по сердцу Бога, да? Вот. И он решается со всеми, ну, скажем, предосторожностями, аккуратностью привести ковчег, скажем, ну, к себе. но дорога-то неровная, и ковчег вот-вот мог упасть. И по ревности, чтобы поддержать ковчег, Оза пытается просто поддержать его. И вот смотрите, несмотря на то, что ковчег был у филистимлян, понимаете, он не утратил той мощи и силы и того значения, которое вкладывал Господь в то, что это был ковчег. Хотя это был, понимаете, вот материальный предмет, понимаете, то есть, ну, если так вот по-нашему, ковчег – это ящик, очень сделанный аккуратно, красиво, вот, но он был освящен Богом. И вот Оза прикоснулся и моментально погиб. Моментально погиб. И тем самым Господь показал, что значимость этого ковчега не утрачена. Понимаете? И в то же время, то есть он показал, что не могут прикасаться к ковчегу те, которые не из рода священников. Понимаете? Так вот, смотрите, что происходит. Больше того, даже не, вот, если вот согласно закону и так, как Господь определил, ковчег вообще, понимаете, когда переносили, его покрывали шкурами. Его никто не видел по существу. Торчали только, вот, понимаете, вот эти золотые шесты, которые брали, кто там из рода священнического, вот, брали, и они могли нести его, понимаете? Он был покрыт, он был закрыт от всеобщего обозрения. И он, когда был за завесой, его вообще никто тоже не видел. Входить за завесу могли только первосвященники, понимаете? Только первосвященник. Так вот, Оза решил по ревности помочь, чтобы поддержать, чтобы он не упал, и потерпел. Теперь смотрите, ковчег попадает, Давид очень убоялся, понимаете, и он подумал, ну как же я внесу вот то, что вот, и оставил его у Авидара Гефянина. Теперь посмотрите, Авидар Гефянин – это житель города Геф. Геф – это филистимский город. Филистимский. Это один из пяти филистимских городов, ну, как бы, собственно говоря, это города-государства. Вот. И, другими словами, он по роду, он, ну, если так, язычник. Но Бог благословил его дом. Понимаете? Бог благословил его дом. Потому что, другими словами, Господь привлекал, заберите его ко мне, и вы получите благословение. Тогда Давид сделал по-другому. Он разузнал, как правильно вернуть вот такую ценность. И они со всеми предосторожностями, и уже в великом страхе. Понимаете, иногда рассматривают, что вот он плясал перед Господом, вот там, как там он считает, в обнаженной, то есть в, это, в одежде такой вот нижней. Вот. Что это было, понимаете, вот, ну как вот он радовался, плясал так. В великом страхе это происходило. Понимаете? Он не знал, все ли он точно сделал, как до конца. Я могу предположить, что вот он просто в великом трепете это совершал. Ну вот когда через каждые 6 шагов там жертва, ну этого не нужно было, но, понимаете, по страху Божьему вот он это делал, он очень боялся. Я хочу сказать, что, понимаете, вот это, то, что написано здесь, вот то, что мы прочитали в 9 главе, Павел показывает и говорит, кстати, таких примеров было еще больше дальше, когда полагался Израиль на то, что город не будет взят при Вавилонском нашествии, потому что у нас храм Господень, у нас ковчег есть, понимаете? Но город был взят, сожжен Иерусалим, ничего не осталось, потому что Израиль шел вразрез с теми планами, намерениями, которые Господь определил об этом народе. Понимаете, вот здесь вот показывается, что Господь, Он как определил, и Он этого не поменяет ни ради кого. Даже ради своего возлюбленного народа, с которым Он трудился тысячелетия. Понимаете, вот написано, смотрите, им принадлежит, смотрите, как вот усыновление и слава им принадлежит этому народу. Заветы и законоположения, богослужения, обетования. Кстати, знаете ли вы, что нам, язычникам, не принадлежит ни одного обетования? Согласно Писанию. Кроме тех, которые есть во Христе Иисусе. То есть, если мы во Христе Иисусе, нам принадлежат обетования, и наследие, и все. Обетования язычникам не давались. Обетования даны, вот, например, то, что получит наследие Аврааму и семени его. Семя же есть Христос. Так вот, но израильскому народу все это принадлежит. Все обетования принадлежат Израилю в первую очередь. Так вот, здесь показывается, что... Итак, смотрите, Господь не решительно, очень твердо исполняет все свои намерения. Он строит, Он готовит для вечности людей, которых Он спасает. И Он не отступится от своих намерений, от своих, скажем, то, как Он задумал это сделать, не отступится ни на что, ни ради кого. Те, которые будут идти против Него, Он ополчается против них. И столько раз это происходило с Израилем. Если помните, когда вот Валаам пытался уговорить, я прошу прощения, Валаак пытался уговорить Валаама, пророка, прорицателя, чтобы он проклял Израиля. Но это не получилось. Но в конечном итоге, в последующем, об этом не говорится напрямую, говорится о том, что он все-таки подучил Валаака, как победить Израиля. Знаете ли вы это? Это было очень интересно, в том плане, что он сказал следующее, что если вы, и он даже сказал, как это сделать, если вы сможете восстановить Израиля против Бога, он сам будет воевать против них. Понимаете? И вы сможете сделать с ними все, что захотите. И они это сделали. И вот Валаак это сделал. Помните Фигора и Хазва? Ну, почитайте дома, очень интересно, что там произошло. И когда Финеас восстановил, то есть поразил Хазву, вот вместе с сыном начальника там племени, вот, это Финеасу вменено в праведность во веки веки, там написано. Удивительно, понимаете? Так вот, я хочу подчеркнуть и показать, что давайте попробуем вместе сформулировать, что относится к страху Господню. Смотрите, получается так, что если вот по-простому, что такое страх? Я не говорю сейчас о каком-то чувстве, я говорю в принципе, вот, как, вот, что это такое. То есть мы чего-то боимся. Мы боимся... Как? Еще раз. Не, ну то, что там говорится, вот как определение, там страх Господень, удаление зла, это хорошо. Я сейчас хочу говорить о простом понимании, вот чисто человеческом. Да. Я сейчас не говорю о чувстве конкретном, которое, понимаете, вот внезапно вас охватывает, и вы не знаете, что с этим делать. Вот я сейчас хочу сказать, что вот именно об определенном переживании. Что это такое? Ну, это по-обыкновенному. Вот вы боитесь, теперь сразу скажем, чего, например, здесь, если мы что-то, что что-то произойдет, но не просто что-то произойдет, мы что-то потеряем, мы понесем ущерб какой-то, понимаете? Вот, например, вы любите кого-то или что-то, вы боитесь потерять. Ну, например, вы любите, ну как, ну, если попросту, в общем даже, вы любите свою жизнь, вы любите себя. Даже если вы об этом не говорите. Но потерять жизнь, понимаете, человек боится. Возможно, это идет даже не на уровне, скажем, вот его таких осмыслений. Но он просто боится. Ну, например, смотрите, уже он научен так, что, вот, допустим, вот есть высокая, ну, вещь какая-то, малыш там зайдет, там, он не пойдет сюда, он пойдет, обойдет. Голова для этого сработает. Понимаете? Почему? Потому что существует закон всемирного тяготения. Вот. И если он просто пойдет вперед, он упадет, побьется и будет ему ущерб. Теперь смотрите. Другими словами, он боится потерять жизнь. Кстати, враг именно это использует. Из-за страха смерти мы все были подвержены рабству. Понимаете? То есть ради... Вот, например, помните, даже Иову говорил... Сатана как? Что ради жизни своей, ради того, чтобы он не получил какой-то ущерб, он сделает очень многое вначале, а потом сделать все, что ты, что только не скажешь ему. Понимаете? Так вот, все люди, все человечество подвержено рабству. Но Иисус избавил нас, понимаете? Избавил нас от этого рабства. Вот вопрос. Так вот, хорошо, я сейчас не об этом. Итак, попробуем перейти теперь на уровень, что такое страх Господень. Страх Господа. Или, как знаете, говорится, что пребывать в страхе имени Твоего или в страхе Господнем – это одно и то же. Итак, страх Божий, страх Господень. Смотрите, это связано прежде всего с сознанием Бога. Я уже об этом сказал. То есть вы знаете, какой Он. То есть Он не отступит от своих намерений, решений, то, как Он определил. То есть есть некоторые вещи, которые как абсолют или как закон, то есть когда, которые будут действовать неминуемо. То есть если мы, скажем, будем поступать не так, как это, каков Он, обязательно мы какой-то ущерб понесем. Понимаете? Это наподобие тому, что мы можем получить что-то, ну, в ущерб себе. Или потерять любимого, а именно Господа потерять. То есть, понимаете, Он отвратится тогда от нас. Я хочу сказать, что даже на таком вот уровне. Понимаете? То есть и вот здесь вот, я так понимаю, что вот эта глава и все три главы, они приведены исключительно с одной целью. Понимаете? Кстати, вот если вы заметили, 12 глава, она подводит итог всему предыдущему тексту, который есть изложен в послании к Римлянам. Начинается, если она, помните как, и так, то есть подводится вывод всему, что было сказано ранее. А следующее слово какое? «Умоляю вас». Слышите? Вот если теперь представить себе, что это Богодухновенное слово, за этим стоит Дух Божий, за этим стоит Бог, и вот Он говорит нам, умоляю вас. Понимаете, другими словами, в наших руках есть то, что мы можем совершить, либо не совершить. И вот Он говорит, я умоляю вас, сделайте вот это. Это Бог нас умоляет. Другими словами, Он говорит и показывает, я вам показал, что может произойти, что вы можете потерять многое, так же, как Его возлюблен, как возлюбленный народ. Он не поступился тем, что Он с ним тысячелетия трудился. Что, понимаете, что Он любит его. И что, понимаете, Он никогда, ну, скажем, не расстанется с ним. И Он возвратит его, восстановит этот народ. И вот Он его отстранил от своей благости, милости своей на тысячелетия, в результате чего этот народ понес гигантские, масштабные разрушения, потери. Но... чтобы, вот понимаете, вот можно было сказать, что на самом деле Господь никогда его не оставит. В следующем году, 14 мая, совершится 70, пройдет 70 лет с того момента, когда образовалось государство Израиль. 70 лет. Понимаете, это я сейчас хочу сказать к тому, что мы на самом деле приблизились впрямую к последним временам. 70 лет – это время жизни... это даже почти полный век жизни человека. 70, при большей крепости 80. Я хочу сказать, что эра человечества близка к завершению. Вот, понимаете, вот здесь вот как, на земле. То есть мы напрямую входим в эпоху или в такое время, когда, скажем, идет напрямую подготовка к пришествию Господа. Эту подготовку совершает сам Бог. Он готовит свою церковь, Он готовит и восстанавливает свой народ. И однажды случится так, я хочу сказать, что это произойдет действительно в один день. Это будет очень драматический момент. Я примерно предполагаю, как это может произойти. Я об этом уже, кстати, рассказывал. Это произойдет тогда, когда Иерусалим будет захвачен Израилем. Полностью будет принадлежать Израилю. Знаете ли вы, что это означает? Там есть множество святынь, которые не принадлежат Израилю. Понимаете? Написано, что ополчится против Иерусалима все окрестные народы. Все окрестные народы – это обозначает великую войну. Понимаете? Я хочу сказать, что от Израиля останется один город. полностью окруженный, и вот-вот падет, кажется. Но город не будет. Что произойдет, когда Иерусалим будет захвачен? Он что, сметет просто то, что есть там не святого, как они понимают? Понимаете? Попытается сделать то, что они считают святым. Но все окрестные народы, это арабский мир, они ополчатся и нападут. И их поддержат все народы земли. Все народы земли. Если все, это значит, включая Украину, Россию, Америку и всех остальных. Понимаете? Но город не будет взят. Я сейчас не придумываю, что-то вы думаете. Я просто пересказываю то, что написано, прочти дословно то, что написано в книге Захарии, 12 глава. Понимаете? Почти дословно рассказываю, что там есть. И город не будет взят. И там написано, что откроется, Господь откроет для своего народа, вот откроет, как понимаете, вот двери благодати и умиления. И вот все начнут рыдать вот о единородном сыне, как о Гададримоне в долине Мегидонской. Другими словами, был такой благочестивый царь Иосия, которого они очень не хотели потерять, но он убит был в войне. Так вот, и они воззрят на того, которого пронзили. Вот это и есть будет тот момент, драматический момент, когда Израиль, как народ, в один день придет к Господу. Понимаете? Это произойдет. И это не конец. Им принадлежит жатва Израилю. Бог никогда не оставлял свой народ. И Он благословит его особым образом. Понимаете? Я хочу сказать, что вот если только... У меня сейчас времени нет вот подробно что-то говорить. Но если вот просто прочесть 31 главу, ну давайте буквально несколько стихов я прочту из 31 главы Иеремии. Там просто потрясающе. Вот просто вы послушайте. Это говорится о... Мы в преддверии этих времен. Итак, Иеремия. Иеремия, 31 глава. Очень интересно прочитать всю главу, потому что, понимаете, вот все обетования, собственно говоря, вот, которые изложены, вот и вот Саша сегодня читал. Вот, кстати, если вы почитаете Исаию, просто начав с 40 главы и до конца, и там все 26 глав останется. Просто посмотрите, контекст всех этих глав в том, что я вас спасу, понимаете, я сам буду за вас это... как ротоборцам, понимаете, я вас спасу. И вот как мы сегодня слышали, там что, я помогаю тебе, понимаете, вот говорится об Израиле, понимаете, я хочу сейчас вот просто, может быть, даже, чтобы у нас, если у кого еще не сформировался взгляд в этом отношении, чтобы это получилось, понимаете, Писание упоминает, что мы должники этому народу. Больше того, церковь начата Израилем. Церковь – это вообще создание еврейское, то есть израильское. Мы вошли в их дело, но это не значит, что они оставлены полностью. Бог опять поднимет эту веточку, которая отпала, понимаете? Вторую вот эту, точнее сказать, первую веточку. Руки Зарававеля положили основание дому, то есть храму Господню. Зарававель – олицетворение Израиля. И его же руки закончат строительство этого дома. Понимаете? Это произойдет. И то есть вот эта седьмина последняя, она принадлежит Израилю, принадлежит этому миру, когда Израиль будет на фаворе. И давайте я прочту. «В то время, говорит Господь, я буду Богом всем племенам Израилевым, и они будут моим народом». Речь идет о последних временах. Этого еще не произошло. «Так, говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне». «Иду успокоить Израиля». Понимаете, здесь видите, он что-то делает. Он говорит, я иду успокоить Израиля. Я восстановлю этот народ, он говорит. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Мы, в общем-то, читая эти местописания, мы принимаем их к себе. Но это написано в первую очередь к Израилю, понимаете, к его возлюбленному народу. «И снова устрою тебя, и ты будешь устроена, Дева Израилева». Видите? «Снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся. Снова разведешь виноградники на горах Самарии, виноградари, которые будут разводить их сами, будут и пользоваться ими. Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят, вставайте, и взойдем на Сион, Господу Богу нашему. Ибо так, говорит Господь, радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главой народов. Провозглашайте, славьте и говорите, спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля. Кстати, это прямая рекомендация к нам, что нам важно делать. Понимаете, если мы церковь, и Израиль тоже. Смотрите, Бог прилагает спасаемых к церкви. К церкви. То есть, если Израиль придет к Господу, к Богу, он станет частью церкви. Спасение возможно только во Христе Иисусе. Понимаете? И он станет, это будет полнота церкви. Это будет полнота церкви. Я сейчас буду заканчивать. Вот если... Но если вот просто продолжить, если Бог позволит, может, когда-то в другой раз, вот, я хотел бы вот эту тему продолжить, показать, что Израиль хоть и отвержен Богом, и именно показано за что, но он никогда не был в полном отпадении. Бог любит его, и, как сказано, любовью вечную возлюбил тебя. И он привьет эту веточку. И я хочу сказать, что так, как и написано, мы должники этому народу. И, понимаете, если мы хотим благословения себе, слышите? Вы понимаете, что я сейчас хочу сказать? В наших интересах поднимать этот, то есть, другими словами, быть в том же, ну, как в течении, в том же направлении, в том действии, которое действует Господь, делает Господь, в его намерении, его планах, его стремлениях. Если мы хотим быть благословенными, поэтому да благословит нас Господь понимать. И как сказано, будем молиться и провозглашать. Понимаете, Иисус не придет, пока Израиль... Иисус не придет второй раз, пока Израиль не будет восстановлен. Иисус придет только тогда, когда народ Израиля будет восстановлен и станет мощным и сильным, здоровым народом. И мы вместе с ним... если мы будем в намерениях Божьих. Если же мы отвергнем это направление, вот эту мысль, и даже просто останемся, ну, я хочу сказать так, никакими в этом отношении, то, понимаете, мы потеряем то, что те благословения, которые нам даны. Да благословит нас всех Господь.